Я же в этот момент схватился зубами за крышу и почувствовал, как мое тело дернуло в противоположную от стороны движения сторону. Металл промялся, скрипнул, но выдержал эту нагрузку, а я осторожно забрался обратно на крышу. Хух, было близко, уставился я на машины, остающиеся позади. «Жди нас, Фрэнсис». Добрались мы до огромного особняка довольно быстро, выйдя с машины. Мы хотели было подойти поближе и позвонить в дверь, но у входа показались две фигуры. Одна хромированная и на три головы выше меня, а другая мелкая и стриженная под тройку. «О, здорово, дружище, меня зовут Кевин, я друг Уэйда». Воодушевленный подбежал я к колоссу, протянув руку для рукопожатия. При этом я говорил на русском, что сильно удивило моего собеседника, судя по его выражению лица. «Русский знаешь?» – спросил он, принимая рукопожатие. «Меня зовут Петр, но можешь звать меня Колоссом. Очень приятно, а ты?» – повернулся я к мелкой девушке, лет 16-18. «Сверхзвуковая боеголовка», – нехотя проговорила она, жуя жвачку, из-за чего слова смазывались и было трудно понять, чё она там вообще промямлила. «Ладно, и тебе привет», – забил я на попытке разобрать, что она там сказала. «Так значит, это штаб людей, ха? Роскошно». «Да, великолепный дом», – медленно кивнул Колосс. «А ты, получается, тот самый человек, о котором мне сказал Чарльз». «Чарльз, это тот, который по мыслям лазать любит», – заложил я руки за голову и посмотрел в одно из окон особняка, в котором виднелась фигура девушки с рыжими волосами. «И что же он про меня сказал?» «Сказал быть с тобой осторожнее», — серьезно проговорил Колосс, посмотрев на меня. «Ты же тоже мутант, какая у тебя суперсила, а он тебе об этом не рассказал?» В недоумении склонил я голову. «Странно. Ну, у меня их несколько, если можно так сказать. Основная, конечно же, полная физическая неуязвимость, а дальше по мелочи. Неуязвимость, получается, тебя никак не ранить. Полезная сила», — сложил руки на груди Колосс. «Так зачем вы сюда явились?» «Это я оставлю на Уэйда, я тут только в качестве помощника», — пожал я плечами и посмотрел на девушку, смотрящую на меня странным взглядом. «Чего тебе?» — замолчал я, забыв о том, как ее звать. «Сверхзвуковая боеголовка», — раздраженно процедила она. «А это нормально», — указала она на мои постоянно меняющие цвет волосы, глаза и ногти. «Да», — ответил я и ухмыльнулся своей акульей улыбкой. «Жутко», — вздрогнула она и отошла в сторону. «Ты просто не шаришь», — покачал я головой и посмотрел на Допиндера, ожидающего нас. «Ладно, вы тут договаривайтесь, а я пойду к Допиндеру. Ему там, наверное, скучно одному сидеть». Покинув эту мутантскую братью, я залез обратно на крышу такси и свесился к окошку Допиндера. «Эй, дружище, как тут у тебя дела?» — спросил я, осматривая о чем-то волнующегося паренька. «Все хорошо», — попытался успокоиться он, сделав несколько глубоких вдохов. «Ну, хорошо, раз хорошо. Как там, кстати, у тебя дела на любовном фронте? Уик мне рассказывал про твою ситуацию. Начал я заводить дружеский разговор. Все неплохо, скоро ничто не разлучит нас с Гитой», — уверенно ответил парень, посмотрев на фотографию своей возлюбленной. «Вау, рад за тебя. Думаю, Уик тоже будет счастлив узнать, что у тебя все удалось», — улыбнулся я. «А что за странные звуки доносились из багажника, пока мы ехали?» «Не знаю, как у вас, а я их довольно отчетливо слышал. Это мой двоюродный брат Бандху», — напряженно сглотнул Допиндер. «Он сейчас связанный лежит в багажнике». «Ау, понимаю», — состроил я понимающее лицо. «Но живым возить его в багажнике — дела такое. Лучше бы сразу его грохнул, было бы меньше проблем». «Ну», — замялся парень, но в этот момент двери машины раскрылись и в нее залезла троица. «Все закончено, мистер Пул?» «Да, Допиндер, теперь гони по этому адресу», — протянул ему листочек с адресом Уэйд. «А ты, Кевин, держись покрепче. В этот раз мы будем гнать по полной». «Есть, сэр». Карикатурно приложил я руку к виску и, распахнув челюсть, схватился за крышу такси. Сразу же меня встретило два странных взгляда, но я руками дал им понять, что все в порядке, и мы стартовали. В этот раз удержаться на крыше автомобиля было раза в два сложнее, но я справился и даже пронаблюдал за тем самым диалогом Допиндера и Уэйда, когда мы наткнулись на кочку и услышали сдавленный вопль Бандху. «Фрик», — услышал я голос девахи, как только мы остановились на месте и вышли из машины. «Это мне говорит девушка, выглядящая как зэк», — показательно поковырялся я мизинцем в ухе. «Ну ладно, до встречи, Допиндер. Надеюсь, у тебя все получится с Гитой», — Помахал я пареньку и побежал за остальными. «Вам тоже удачи!» – прокричал он, и вдавил педаль в пол, сматываясь с места будущей эпичной схватки. Осматривая место, куда нас зазвал Лысик, я увидел огромный разобранный танкер и груду разного рода металлолома, прямо, как в фильме. Все такое тихое, мрачное, идеальное место для того, чтобы избить этого ублюдка. «Уэйт Уилсон!» – раздался громкий знакомый голос с танкера, после чего из-за укрытий вылезло человек 20 вооруженных парней и направили на нас свои пушки. «Как мое имя?» «Господи боже мой, Фрэнсис, как давно мы с тобой не виделись!» Замахал я руками, стараясь привлечь к себе внимание Лысика. «Ты совсем не изменился с нашей последней встречи, наверное. Я отсюда, честно говоря, не очень вижу, какие люди, и Кевин Мэтт тоже здесь!» Широко улыбаясь, прокричал Фрэнсис. «Вся компашка двух психов собралась в одном месте. Покажи им, дорогая», — обратился Фрэнсис к своей громадной ассистентке, после чего та, дерзко ухмыльнувшись, спрыгнула метров с 20 прямиком к нам. «Ребята, смотрите, супергеройское приземление», — взволнованно проговорил Уэйт, наблюдая, как эта баба на огромной скорости врезается в землю и встает, как ни в чем не бывало. «Вот это я понимаю, женщина с большой буквы», — закивал я, — «такая и еды наготовит и поебалу дать может». Помню, она меня как-то била. Так вот, когда тебя машина сбивает, и то легче ощущается. Я займусь Фрэнсисом, а ты, здоровяк, разберись тут пока с ней, сказал Уэйт и пошел в сторону Лысика, оставив нас наблюдать за схваткой двух титанов. Мне бы очень не хотелось быть женщину, заговорил Колосс, доставая припасенные наручники и приближаясь к ангельской пыли, но той, похоже, было плевать на его слова, и она размашистым ударом отправила его в полет на десяток метров. Звук был такой, как будто кто-то в колокол церковный ударил. «Эй, тут твоего товарища вроде как с одного удара уложили. Чё делать будем?» Посмотрел я на деваху рядом с собой, увлеченно кому-то отвечающую в Твиттере. «Она, кстати, сейчас идет к нам, и могу сказать одно, мне от ее ударов хоть бы хны, а вот тебе крындец». Услышав мои слова, боеголовка состроила недовольное выражение лица и все-таки выбросила телефон в сторону. Затем вокруг нее начали постепенно появляться странные всполохи какой-то больно горячей субстанции, и она с разбегу влетела в ангельскую пыль, вызвав довольно мощный взрыв, откинувший эту бабу посильнее, чем та колосса. «Вау, прикольно, я так же умею, только у меня огнеупорной одежды, как у тебя, нету, поэтому если я и подорву кого-то, то потом буду ходить голышом. Комплектов одежды у меня осталось немного, поэтому я бы хотел воздержаться от такого», не сумел я договорить, как в меня полетели залпы из винтовок тех парней, похожих на военных. Сразу же меня отбросило в сторону, но я быстро поднялся только для того, чтобы потом снова упасть под градом очередных выстрелов. Черт, а я ведь хотел по-хорошему. Дождавшись, пока у этих ушлепков кончатся патроны, я подорвался с места и взрывом запульнул себя в их сторону. Получилось не очень четко, но этого расстояния было более чем достаточно, чтобы задеть их своим очередным бабахом, и в этот раз я уж точно постарался, чтобы задело всех. Громыхание на время заглушило звуки стрельбы, но колоссу и той бабе было по большому счету пофиг. Они сконцентрировались лишь на друг друге, и все уже близилось к тому, что они начнут бить себя морды в ближнем бою. «Ушатай ее, Петя!» — воскликнул я, наблюдая за их поединком, стоя голышом посреди расплавленного железа и оторванных конечностей. «На удушающий ее бери, на удушающий!» Все было бы хорошо, только, видимо, ей не понравились мои приободряющие возгласы, и, бросив на меня короткий взгляд, она откинула колосса и побежала в мою сторону. Стало даже как-то страшновато от того, как под ее ногами прогибалась и дрожала земля, но и я не лыком шит. Заметив то, что она бежит в мою сторону, я самоотверженно развернулся и на всех парах принялся рвать ноги от этой сумасшедшей бабенцы. «Колосс, ебаный ты баклажан, сделай же ты с ней что-нибудь!» — вопил я изо всех сил, ощущая, как этот локомотив все приближается ко мне. «Попрошу без матов», — услышал я в ответ и понял, что помощи ждать не придется. «Ой-ой», — пробормотал я, почувствовав, что ноги отрываются от земли, а мои хлипкие ручонки были обхвачены стальными тисками. И выдох. Быстро выдохнул я, перед тем, как меня со всей силы попытались переломать об колено. Ох, позвонок что ли на место встал? В спине стало как-то легче после этого удара, но расслабляться было нельзя, ведь уже через секунду я на дикой скорости влетел в груду ржавого металлолома, метрах в 20 от того места, где я раньше находился. Глава 12. Ятижи пассатижи, вздохнул я, ощущая давящее чувство в груди и по всему телу. Надо выбираться отсюда, подумал я и организовал еще один взрыв, разбросавший весь металлолом вокруг меня в разные стороны. Надеюсь, никого не задело. Осмотрел я поле боя и увидел, как Уэйд увлеченно и красочно расстреливает всех мужиков в форме. А как там Петя? Перевел я взгляд на поединок между двумя чудовищами и понял, что у него, в принципе, все нормально. Лады, тогда мне надо направляться к Фрэнсису. Оценил я примерное расстояние до верхушки разобранного танкера, или что это был за корабль. Хух, ну, с Богом. Прицелился я и создал направленный взрыв, подкинувший меня в воздух. Зависнув на несколько секунд в воздухе, я обнаружил, что набранной высоты было недостаточно и сотворил еще парочку последовательных взрывов, подбросивших меня повыше. Крутило меня в воздухе так, что чуть не выблевал весь свой завтрак, но на пике полета я смог более-менее стабилизировать свой полет и понять, куда мне надо лететь. Курс на лысого ублюдка, проскользнула в моей голове мысль, за которой последовал очередной взрыв, направивший меня на палубу танкера. Блять, не туда. Увидел я перед собой толстенную металлическую стенку корабля и на всех парах впечатался в нее. Все, запас кончился, лежа во внутренней части корабля, в которую я сумел кое-как залететь благодаря дыре в обшивке, располагавшейся совсем рядом, я почувствовал, что взрывать, по сути, на поверхности тела у меня ничего не осталось. Весь кожный жир был истрачен, а значит, я застрял тут до тех пор, пока хорошенечко не вспотею. Хух, ну и ладно, отдохну тут пока, потом спрыгну вниз, мне боеголовка подкинет как-нибудь доверха. Закинул я руки за голову, положил нога на ногу и закрыл глаза, принявшись слушать звуки выстрелов и редких взрывов, разбавляемых звоном колоколов. Минуты три спустя я наконец-таки перестал слышать звуки выстрелов, а значит, Уэйд разобрался с теми мужиками в форме и направляется к лысику. «Эй, залазь!» — услышал я крик боеголовки и подскочил со своего места. «Эй, куда без меня-то?» — уставился я на Уэйда, распластавшегося на небольшой металлической хрени, взлетающей в воздух. «Я с тобой!» — разбежался я и выпрыгнул из дыры в корабле, падая прямо по направлению полета металлической пластины с Уэйдом на борту. «Сука, опять мимо!» — воскликнул я, наблюдая за тем, как пластина пролетает в паре сантиметров от меня. В ту же секунду ко мне в голову залетела гениальная идея, и я со всей силы вцепился зубами в край пластины, полетев за ней. Не обращая внимания на редкие пули, летящие по нам с палубы, я молился о том, чтобы металлические края выдержали нагрузку, а то я чувствовал, как место, которое я укусил, начинает отваливаться. Жаль, но мои мечты, как всегда, не сбылись, и пластина с Уэйдом и мной на борту врезалась в борт танкера, из-за чего кусок, на котором я держался, отлетел вверх, захватив меня с собой. Тьфу! Выплюнул я ржавую гадость изо рта и посмотрел на то место, куда собираюсь упасть. Сойдет, оказалось, что упаду я прямиком на палубу, а значит, все было именно так, как я и задумывал. Черт, неприятно, пробормотал я, приземлившись в позу березки. Уэйд, ты тут? Крикнул я, кое-как осматривая палубу. «Я здесь!» Услышал я его голос со стороны левого борта и заметил, как он заползает на палубу. «Ты в порядке?» «Ага, только это, вытащи меня, а то я сам не очень», засуетился я в небольшой вмятине, пытаясь принять более удобное положение и выбраться из нее. «Да погоди ты, дай залезу!» Раздраженно воскликнул Уэйд, цепляясь руками за скользкие металлические части. «Давай быстрее!» Тут твою Ванессу скоро того, а ты только залазишь. Поддал я ему морального пинделя, увидев Фрэнсиса и Ванессу, закрытую в той камере с вакуумом. А, в пизду, сам вылезу. Слава богу, у меня башка сальная. С этими словами я подорвал свою голову и подскочил метра на полтора, упав на копчик. Чего-чего там собираются с моей Ванессой сделать? Заорал Уэйд и начал забираться на палубу в два раза быстрее. Ну я сейчас этому гаду устрою. Милая, ты только дождись меня. Обратился он к Ванессе, и лицо той сразу же изменилось. Уэйд. Пораженной ноткой надежды спросила она в голосе, а Фрэнсис меж тем, что-то тыкал на приборной панели капсулы. Где ты был все это время, ублюдок ты эдакий? Успокойся, милая. «Я сейчас немного другим занят», — воскликнул он, смотря на Фрэнсиса. «Лучше послушай его, милочка, тебе нельзя волноваться», — усмехнулся Фрэнсис, посмотрев на запертую в капсуле Ванессу, иначе кислород быстро закончится», — сказал он и нажал на несколько кнопок, после чего из капсулы, по всей видимости, начался откачиваться кислород. Ванесса, конечно же, задергалась в припадке, а Уэйв достал катаны и начал пафосно ими крутить, подходя к лысому. Тот, в свою очередь, взял два рядом стоящих топора и тоже начал выебываться. «Ебать, как круто выглядит, да?» — спросил я у Ванессы, стоя голый рядом с капсулой с арматуриной в руках. «Сейчас начнется жесткая пизделовка, и я хотел бы на нее посмотреть, поэтому закрой глазки и другие отверстия, а то может стекло попасть», — проговорил я и замахнулся со всей силы на стекло. И раз, вдарил я по стеклу, но арматура отскочила от него, оставив лишь едва заметный след. «Херово, а если вот так?» — харкнул я на руку, после чего смазал своей слюной ударную часть арматуры. И два, снова зарядил я по стеклу, но в этот раз в момент столкновения с ним создал слабенький взрыв. «Что ж ты, сука, такая не ломаешься?» — прошептал я, смотря на пару небольших трещин на поверхности капсулы. «Кевин, Харри уже хуйней страдать, вытащи ее оттуда!» — прокричал Уэйд, отражая мощные атаки со стороны Фрэнсиса. «Я тут аккуратным вообще-то пытаюсь быть», — слегка обиженно ответил я, посмотрев на начавшую синеть девушку. «Ты же сам попросил не поранить ее, да она сейчас помрет. Взрывай все к ебаной матери, главное ее не убей». В панике за жизнь своей спутницы жизни, разрешил мне Уэйд по полной использовать свои способности. «Вот так бы сразу», — дико улыбнулся я, посмотрев в глаза Ванессе, что смотрела на меня как-то опасливо. «Извини, если что не так пойдет, я не специально», — проговорил я и хорошенько так смазал поверхность бронированного стекла слюной, но только в области ног, чтобы никаких претензий к ожогам не было. «Бабах!» — по приколу воскликнул я и отлетел прямиком к Фрэнсису под ноги. «Приветик!» — мило улыбнулся я и вцепился ему в ногу со всей силы, выгрызая хороший такой кусман плоти. «Ебаная шавка!» — процедил он и вдарил по мне ногой, откинув метров на пять в сторону. Хорошо, что к этому моменту Уэйд уже стоял позади него с двумя катанами, занесенными для удара. Секунда, и голова лысого оказалась отрезана, и сделал красивый пируэт перед тем, как упасть на землю. «Туда его, ахахаха!» — заржал я, осознав, что этот лысый ублюдок, наконец, подох. «Ох, прохладно же тут!» — почувствовал я, как по телу прошелся ветерок. По-настоящему холодно мне не было, но неприятное чувство отстояния голышом все же оставалось. «Кстати, как там Ванесса?» Посмотрел я на разгорающуюся капсулу и Уэйда, который бил стекло, доставая из нее свою девушку. «Эх, как хорошо, что все хорошо закончилось. Стоп, а где взрыв?» Неожиданно вспомнил я сцену с крушением этого танкера. «О, а вот и он!» Услышал я оглушительный грохот и почувствовал мощные потоки ветра позади себя, вызванные ударной волной. «Милая, не волнуйся, все под контролем», — крикнул Уэйд, держа на руках Ванессу, которая из-за сильных ожогов не могла держаться на ногах. «Уэйд, херач катаны в палубу и держись за них, иначе бабу свою не спасешь», — прозрачно намекнул я Уэйду, что ему следует сделать для спасения своей любви, пока сам ощущал меняющийся угол наклона. «А спускаться как?» — громко спросил он, уже исполнив все то, что я ему сказал. «А я ебу, что ли?» — пожал я плечами. «Я просто упаду сейчас под танкер, мне об этом думать не надо. Вот же ж везучий ублюдок!» — пробормотал он, упершись ногами в катаны, а руками крепко обнимая Ванессу. «Только вы это, найдите меня потом, а то я сам скорее всего не выберусь!» — заорал я, уже падая с танкера. «Ну или часа два подождите, я тогда сам вылезу, лады!» — помахал мне Уэйд одной рукой. «Я же, падая с огромной высоты, пытался выцепить взглядом колосса, который как раз таки сейчас должен был на всех парах сваливать из этого месива. На половине падения мне удалось его отыскать, я даже помахал ему перед тем, как удариться головой о землю. Он этого, наверное, не увидел, зато я увидел, после того как поднял голову вверх, как на меня падает махина, весившая много тысяч тонн. Пиздец, встал я, уперев руки в боки, наблюдая за все приближающейся грудой металла. «И как вылазить из-под така?» Не успел я договорить, и меня просто сложило и вдавило в землю. «Ох, не знал, что у меня такая хорошая растяжка», — подумал я, ощущая твердый грунт со всех сторон. Лежа в ужасно неудобной позе, когда у меня лицо было совсем рядом с пахом, я начал думать о том, как бы мне выбраться отсюда, прежде чем я задохнусь. «Черт, это будет опасно для моей гордости, но другого выхода я не вижу», Приготовился я морально и начал аккуратно опустошать свой мочевой пузырь, стараясь всеми силами не зацепить лицо. И почему я не могу, как та девка, просто взрываться с ничего? Легкая обида пробудилась во мне, пока я заканчивал начатое. Еще 5 секунд, и 6 метров земли вокруг меня исчезло, оставив лишь толстый металлический небосвод. Зато хотя бы место для того, чтобы встать, появилось. Приходилось немного пригибаться, правда, но и так лучше, чем было. Глубоко вздохнув, я посмотрел на яму, в которой меня заперло, и помассировал виски. Придется воспользоваться планом Г с нежеланием, подумал я и, присев на корточки, поднатужился посильнее. Как хорошо, что взрывается все и сразу. Ничего подтирать не придется. Глава 13. Кха, кха, кха, какого хера такая вонища-то? Ничего же не осталось. Практически задыхаясь от ужаснейшего аромата, витающего в воздухе, я выползал из пробитой в бочине танкера дыре. Ладно, хоть руки не пахнут. Вздрогнул я от неприятных воспоминаний и начал искать выход, пробиваясь через ржавые тонкие стенки внутри танкера. Слава яйцам, половину танкера уже успели разобрать, и я вскоре нашел дорогу наружу. Осмотрев полностью разрушенную мусорку, или что это вообще за место было, я не обнаружил ни следа колосса или той девчонки. Разочарованный в том, что меня никто не начал искать, я посмотрел наверх и увидел Уэйда, на которого орет его девушка. Он, видать, тоже меня заметил и показал мне средний палец. В ответ, помахав ему рукой и показав сердечко, я развернулся и пошел домой. Голышом идти, правда, не хотелось, поэтому я перед этим поискал колосса и, когда нашел, попросил купить мне какой-нибудь одежды, хотя бы майку и шорты, чтобы до дома дойти и не быть скрученным ментами. «Эй, Кевин!» — обратился ко мне колосс после того, как я напялил на себя все то, что он притащил с собой. «Ты вроде как хороший парень, получше Уэйда, поэтому присоединяйся к людям, ха, а?» — высказал весьма привлекательно предложение колосс. «Ты серьезно?» — со странным выражением лица спросила боеголовка. «Ты не видел, как он взорвал тех 10 человек? Он такой же псих, как и тот красный в костюме». «Чего? Такое и вправду было?» — ошеломленно посмотрел на меня колосс. «Не знаю, не помню. Ты лучше расскажи мне, ты зачем спас эту бабенцию, а?» — с намеком посмотрел я на колосса. «Неужто настолько понравилось?» «Нет, я не отрицаю, она и по росту тебе подходит, сама по себе красивая, да и прочная, так сказать, но, чтобы с врагом, сразу после боя». «Ой, хватит!» — начал отнекиваться колосс, качая своей металлической головой. «Не было ничего такого даже в мыслях. Чего ты там себе вообще напридумывать успел?» «Да не отнекивайся!» — ткнул я его локтем в предплечье, но нас перебили. «Кевин!» — услышал я голос Уэйда совсем близко и удивленно посмотрел в его сторону. «Тебе напомнить, почему я не оставил Фрэнсиса в живых? Ты как тут оказался?» — хмуро посмотрел я на него, бросив перед этим взгляд на то место, где он ранее застрял с Ванессой. «Помогли», — сказал он, подходя все ближе. «А теперь все же ответ на мой вопрос. Так ты про лицо свое спрашиваешь?» — допер я, на что он мне намекает. «Я же сказал тебе перед поездкой, Фрэнсис не знает, как вернуть тебе лицо», — пожал я плечами. «Это-то я понял, только почему ты мне раньше об этом не сказал, мошонка ты эдакая?» — схватил он меня за плечи и чуть приподнял. «Ты бы полез его искать после этого», — склонил я голову на бок, посмотрев ему в глаза. «А, так ты просто хотел, чтобы я нашел его за тебя?» — начал трясти меня в воздухе Уэйд. «И ты еще себя моим другом называешь? А если бы с Ванессой что-то случилось? Кстати, она где?» — поинтересовался я. «Я ее на том месте не увидел. Ее тот быстрый парнишка из людей Ха в больницу унес», — кивнул головой Уэйд в сторону 2 членов команды Ха. «Лучше скажи мне, знаешь ли ты, как мне вернуть мою смазливую мордашку?» «Честно, идей много, уверенности никакой», — усмехнувшись, поболтал я ногами в воздухе. «Есть вариант побазарить с Логаном по поводу его регенерации. Там у синего из людей Ха вроде еще какая-то сыворотка была вроде, которая усиливала ген Ха, проект оружия Ха, еще чел фиолетовый, но я не уверен, что он вообще существует», — высказал я парочку идей по усилению его способности к регенерации, которая в теории могла бы что-то сделать в направлении исцеления его лица. «Так, тихо-тихо», — остановил мой словесный поток Уэйд. «То есть ты просто хочешь сделать мою способность к самовосстановлению еще сильнее?» «Именно», — попытался пожать я плечами, но не вышло. «Я вроде где-то слышал, что у тебя лицо такое страшное, из-за бешеного рака, который мутирует и разрастается с той же скоростью, с которой ты его убиваешь. Если станешь посильнее, то может все и восстановится», — улыбнулся я глазами и попросил меня отпустить. «Черт, ну, хотя бы есть надежда», — положил руки на пояс Уэйт и обратился к двойке из людей. «Ха, а кто там у вас есть из синих? Мне с ним поговорить надо. У нас много тех, кто подходит под описание», — закинула в рот еще одну жвачку боеголовка. «Вам какой нужен?» «Лохматый такой, с ладонями на ногах», — со вздохом уточнил я, заметив взгляд Уэйда, направленный на меня. «Но больше я помогать не буду, у меня и так отпуск скоро закончится, а у меня уйма дел. Еще за дедом этим следить», — пробормотал я, отряхивая запылившиеся от прикосновения Уэйда места. «Ладно, не обижайся ты так, приходи как-нибудь к нам с Ванессой на ужин», — похлопал меня по спине Уэйд. «Она хоть и не повар, но готовит так, что пальчики оближешь». «Ок, загляну, если получится», — снова отряхнул я грязный участок, еле как изогнувшись для этого. «Только ты это, двери покрепче поставь в жилище и почаще в глазок смотри». «Ахаха», — сказал так, будто в будущем ко мне домой завалится головорезы, — рассмеялся Уэйд, посмотрев на меня. «Ха-ха, ты ведь не серьезно? Пока, ребята, увидимся как-нибудь. Может, загляну к вам в особняк, дорогу-то я запомнил». Помахал я им на прощание и пошел в сторону своего дома. «Хотел бы я поехать на такси, но налика у меня нету, а тут без него сложно. СБП пока тут нормальную не придумали, поэтому мучаемся так. Тут, блядь, Старк летает в железном костюме на энергии от мини-ядерного реактора, а банки нормальные сделать не могут». Добравшись до своей квартиры, я достал из холодильника упаковку шоколадного молока и сел за компьютер, чтобы зайти на YouTube и посмотреть чего-нибудь интересненького и отдохнуть. Плюсом того, что я знаю целых два языка на уровне носителя, является то, что мне открылась огромная гора контента, о котором я ранее даже не представлял. Столько новых видео, столько сериалов, столько комиксов и новелл. Рай, да и только. Рад бы был я все это пересмотреть и прочитать, но в данный момент я изучал район, в котором располагается нужное мне здание. Именно в нем, по данным человека, нанятого Харьком для слежки, большую часть своего времени проводит доктор Силвик. Заходить в само здание и продолжать слежку он отказался, так что этим придется заняться мне. Пути отхода в принципе искать не так уж и нужно, ведь я могу быстро сменить свою внешность, но с силами щита меня быстро найдут даже с этим. Поэтому я пойду на дело в черных очках и балаклаве, чтобы меня точно не нашли. Ну не гениально ли? Если смотреть по картам, в том районе маловато мест, в которых можно затеряться. Нужно будет запрятать в них сменную одежду, возможно, деньги, сумки для того, чтобы каждый раз перепрятывать в них тессеракт. Главное его не уронить, а то штука опасная, клетка для камня бесконечности. Не думаю, что при соприкосновении с ним меня не разложит на атомы даже с моей неуязвимостью. Еще одной проблемой оказалась моя ограниченность во взрывчатом веществе. Самого себя, как я люблю, я на этом деле взрывать не смогу, остается только слюна и другие жидкости. Со слюной еще ладно, она вырабатывается на месте, а вырубить меня до того, как я харкну на врага, невозможно, если ты не маг-волшебник. Был еще вариант использовать какие-нибудь сосуды с мочой в качестве гранат, но где мне их носить и что делать, если они разобьются на мне? Это же получается, я сам себя обоссу, а мне такого не надо. Решил я в общем остановиться на слюне и бумажных листочках, пропитанных ею же. Оторвал небольшой кусочек, послюнявил, и вот у тебя рабочий С4. Насчет мощности я уверен, что будет не хуже обычной гранаты, поэтому вариант был просто идеальный. Смысл отбирать у меня при каком-нибудь обыске обычные бумажки? Составление этого плана и обдумывание путей отступления заняло у меня пол моего отпуска. Пришлось заранее, за несколько дней до самой операции, разложить запасные элементы одежды по разным местам маршрута. О том, что снятые шмотки найдут, я не беспокоился, потому что, добравшись до безопасного места, могу легко их подорвать, тем самым избавившись от всех улик. Хорошо, что способность подрыва не имеет ограничения по расстоянию, иначе пришлось бы придумывать что-нибудь эдакое или консультироваться у Уэйда, он вроде спец по таким делам. Эх, жаль, не могу пересмотреть «Мстителей», чтобы увидеть, что там да как в этом здании, — печально вздохнул я, отхлебывая шоколадного молока из стакана. Вдруг там человек 300 охраны, и что мне тогда делать? Я могу, конечно, заплевать их до смерти, но тогда мне конец. Эти ублюдки из щита точно посообразительнее будут в пытках и методах устранения, чем те ублюдки из лаборатории по созданию мутантов. Собравшись с мыслями, я посмотрел на часы, дабы свериться по времени, и вышел на улицу, после чего зашел в небольшой закоулок для того, чтобы сменить цвет кожи, глаз и волос на теле. Пройдя пешком все расстояние до нужного здания, я несколько раз осмотрел его и со вздохом нацепил на лицо торопящееся и натужное выражение лица, забежав внутрь. «Извините, пожалуйста, не могли бы вы показать мне, где у вас тут туалет?» Торопливо подбежал я к охраннику. «Очень надо, прям очень. Сюда, Нель!» Хотел он было отказать мне, но наткнулся на мой умоляющий взгляд и передумал. «Ладно, давай я тебя быстро осмотрю и провожу. Быстрее, пожалуйста!» Затоптался я на месте, всем видом показывая срочность ситуации. «Ладно, все нормально, беги вон в тот коридор и направо, сразу же увидишь нужную дверь», с легкой улыбкой на лице покачал головой мужчина и пропустил меня внутрь. «Спасибо», быстро кивнул я и помчался в сторону туалета. «Черт, как же хорошо иногда быть подростком», про себя усмехался я. Глава 14. Забежав в туалет, я и в самом деле расстегнул ширинку и начал опустошать свой мочевой пузырь. Подождав некоторое время, я отследил примерное расположение моей мочи и, ухмыльнувшись, вышел из туалета, подрывая своеобразный заряд, идущий по трубам. Прозвучал глухой звук взрыва, после чего здание неплохо тряхнуло, взбудоражив весь персонал. Мигом зазвучала пожарная тревога, и персонал начал собирать свои манатки с рабочих мест, двигаясь к выходу. Неожиданно даже для меня, пол, недалеко от лифта обвалился, открыв проход внутрь шахты. Охрана сразу начала уводить оттуда людей, ну а я, с разбегу, сиганул туда, под крики остановиться. Глубоко, прикрыл я глаза, ощущая неприятные дуновения ветра. «Интересно, нужный мне этаж или мне придется ползти наверх?» – размышлял я, пока не заметил лифт, поднимающийся с подземных этажей. «Пробью, не пробью?» Спустя несколько секунд я врезался в крышу лифта и оставил на ней лишь небольшую вмятину. «Не пробил», – пробормотал я, распластавшись на крышке люка. «Ладно, надо поздороваться с работниками этого заведения. Как он тут открывается?» Поднялся я на ноги и начал рассматривать крышку аварийного люка, думая о том, как мне ее открыть. «Вроде вот эта ручка», – потянул и покрутил я металлическую часть, похожую на ручку, и открыл люк. «Здравствуйте», – спрыгнул я внутрь лифта и увидел 4 человека в белых халатах с какими-то бумагами в руках. «Не подскажите, на каком этаже расположен синенький такой кубик?» «Ха!» Ни с того ни с сего набросился на меня один из мужчин, одетый в белый халат. Сначала прямой в челюсть, потом 2 в корпус, и наконец удушающий захват со спины. «Кто ты такой? На кого работаешь?» «Пхлять, а я ведь по-хорошему хотел», – прокряхтел я и, сняв с одной из рук перчатку, приложил ее к лицу напавшего меня мужчины. «Извиняй», ощущая головокружение, взорвал я голову этого бедолаги, окрасив кабину лифта в темно-бордовый, с примесями телесного цвет. Хватка на моей шее сразу же ослабла, и я смог нормально вздохнуть. Пошатываясь, встав на ноги, я откашлялся и посмотрел на остальных мужчин, в шоке уставившихся на труп позади меня. «КХМ, КХМ, попрошу всех успокоиться и ответить на мой вопрос», привлек я к себе их внимание. «На каком этаже расположен синий куб?» «Тетисеракт», заикаясь, уточнил один из исследователей, со страхом глядя на мою чуть окровавленную фигуру. «Он самый», кивнул я, натягивая перчатку обратно на руку. «Так что, он на последнем этаже», дрожащим голосом пробормотал второй, скрючившись на полу от страха и шока. «Пожалуйста, не убивайте», я ответил на вопрос, «пожалуйста». «Да не бойся ты так», махнул я рукой, присев перед мужчиной. «Не собираюсь я тебя убивать. Зачем мне вообще это делать? Вот этот дурак сам на меня напал, я просто защищался», пожал я плечами. «Кстати, там на выходе из лифта пол обвалился, поэтому поосторожнее». «Ха, хорошо», с опаской кивнули трое, молча принявшись ждать прибытия на нужный этаж. «Получается, мне вот на эту кнопку нажать надо?» «Да», решил я разбавить неуютную атмосферу, указав на последнюю кнопку на панели лифта. «Ага», разом ответили все ученые и снова замолчали. «Понятно», понял я, что атмосферу разрядить не вышло, и тоже замолчал. «О, а вот и ваш этаж», отошел я в сторону, услышав звук открытия двери. Исследователи, не теряя времени, на всех парах выбежали из кабины лифта, а там их уже встретили люди, одетые в специальную форму, похожую на военную. «А чё же вы не сказали, что мы не наверх едем?» — поинтересовался я, заметив, что парни в форме уже направили на меня свои стволы. «Не, не, идите, мне не на этот этаж», — пару раз махнул я рукой и нажал на нужную кнопку. Увидев мое действие, ребята мигом открыли по мне огонь, но, слава богу, продлилось это недолго, так как дверь уже закрылась и лифт двинулся обратно вниз. «Хух, надеюсь, внизу подобных сюрпризов не будет», — отлип я от задней стенки лифта, посмотрев на дырки в одежде. Спуск занял не более полутора минут, и вот я уже оказался перед еще одной группой ученых. Молча кивнув им, я вышел из лифта, уступая им дорогу, но, вдруг, мне в плечо прилетела стрела, толкнув мне чуть в сторону. «Стрела? Серьезно? Кто вообще в наше время луками пользуется?» Посмотрел я на большущее пространство, заполненное множеством странных машин и экранов, на которых отражались разного рода показатели. «О, а вот и нужный мне кубик!» Сконцентрировал я свой взгляд на металлическом пьедестале посреди комнаты, в центре которого красовался яркий куб, испускающий светло-синий свет. Секунда, и в меня прилетела еще одна стрела, чуть не сбившая меня с ног. Хорошо, что я уже привык к такого рода приколам и смог устоять, не рухнув на пол. Была бы эта пуля, было бы похуже, но в этот раз мне повезло. «Эй, Хари, уже в меня со своего лука шмалять!» — крикнул я скрывающемуся в темноте человеку и направился к интересующему меня предмету. Не успел я сделать и три шага, как в спину мне попала еще одна стрела, на этот раз жахнувшая меня электричеством. Вздрогнув от такого заряда энергии, я подпрыгнул на месте и посмотрел на место, из которого, по моим ощущениям, вылетела стрела. Там я увидел мужчину с короткой стрижкой, держащего в руках лук. А я-то думал, кто такой умный, шмаляет в меня из лука, а это был ты. Глянул я на соколиного глаза, заряжающего очередную стрелу. «Успокойся уже, видишь же, что стрелы на меня не...» — не дал он мне договорить и выпустил эту стрелу прямиком мне в лицо. Взрыв, и меня откинуло почти что в тот самый пьедестал, не долетел всего метров 7. «Ох, пофиг, возьму тессеракт и уйду, нет смысла с ним разговаривать». Осознав, что смысла вести дальнейшую беседу нет, я резко вскочил на ноги и подбежал к искомому мной кубу. Как его правильно вытащить из этой штуки, я не знал, поэтому решил просто посильнее бабахнуть. Тессеракт от такого сломаться точно не мог, он ведь заключает в себе один из камней бесконечности, а значит, прочности ему не занимать. Сконцентрировавшись, я пару раз харкнул на руки и, приложив их к тессеракту, организовал мощнейший взрыв. Стены помещения затряслись от ударной волны, а меня откинуло в стену. «Ахаха, он у меня!» — рассмеялся я, ощутив в руках гладкий предмет кубической формы. «Кто ты такой?» — прозвучал спокойный голос, и я почувствовал ботинок на своей шее. «Зачем тебе тессеракт?» Подняв глаза, посмотрел я на знакомую по фильмам моську, направившую на меня очередную свою странную стрелу. «Отвечай, иначе...» «Ой, да пошел ты нахуй!» — посмотрел я на него с одновременно удивленным и разочарованным выражением лица и подорвал себя, но так, чтобы не убить этого дурачка. «Дебил, блять, как можно было додуматься приблизиться ко мне вплотную?» Встал я с пола и, посмотрев на обгоревшие тельце соколиного глаза, вспомнил свой разговор с древней. «Хух, сколько же проблем с тобой!» Схватившись за руки бессознательной туши героя земли, я потащил его по полу в сторону лифта. Разместив его там кое-как, я нажал на кнопку подъема на этаж с теми мужиками в форме, а сам вылез через люк на крышу лифта. «И куда его теперь класть?» — осмотрел я свое голое тело на предмет карманов. «Ладно, так понесем». Засунул я тессеракт в подмышку и стал ждать нужного этажа, перед этим, конечно же, закрыв люк. Спустя полторы минуты, я почувствовал, что лифт остановился и, выцепив взглядом что-то похожее на лестницу, принялся подниматься по ней на самый верх, к той дыре, через которую я сюда попал. Делал я это, потому что, оценив ситуацию, пришел к выводу, что через тех парней я тессеракт не вынесу, а так был шанс смотаться по заготовленному плану. Да и убивать ребят мне не хотелось, ведь проблем со щитом у меня будет от этого еще больше, а сейчас, когда они увидят, что я Клинта не оставил помирать там, то, может, и добрее ко мне будут и искать меня не будут. «Главное не уронить, главное не уронить», — причитал я про себя, поправляя то и дело выскальзывающий куб. «Сейчас еще по улице голышом бежать, что за ужас», — потратив на подъем 5 минут, Уставший, я вылез из дыры в полу и осмотрел пустующее помещение. Лады, главное быстро и незаметно смотаться отсюда. Пригнулся я для пущей убедительности и аккуратно выбежал из здания, то и дело оглядываясь по сторонам. По пути к первому мешку со сменной одеждой я встретил человек 200 не меньше, и все пялились на меня, как на психа. Благо я довольно быстро смог одеться и заныкать тессеракт в сумку. Пройдя так 5 точек по пути домой, я наконец вошел в свою квартиру и смог спокойно выдохнуть. «Ну, давай посмотрим на тебе, волшебный кубик», — вытащил я тессеракт и начал рассматривать его со всех сторон. Внутри этого куба, на постоянной основе будто бы крутились завораживающие завихрения разных оттенков голубого. Чем дольше я рассматривал куб, тем больше мне казалось, что эти завихрения напоминали своей формой галактики, которые я видел на фотографиях в интернете. «Красота», — улыбнулся я и поставил этот прекрасный на вид кубик на полку, рядом с фигурками персонажей из местных игр. «Ну, делать мне с ним было нечего, только красотой любоваться, поэтому ничего другого я придумать не смог. Будет ночником у меня работать, или лампочкой. Достать из него камешек я все равно не смогу, а прятать его где-то смысла нет, зря я его что ли похищал, да и скоро из него должен был вылезти сам Лаки, поэтому, как только я засеку, что с кубом происходит что-то странное, сразу отнесу его на какую-нибудь высотку и там, на краю крыши, подожду, пока из куба появится бог обмана. Хотя стоп, он же там в борьбе с Таносом какую-то роль играл, да и в других фильмах он нормальным стал. А еще был сериал. Ладно, пофиг, верну его через месяц Щиту. Пусть они со всем этим ебутся, — покачал я головой, ложась на диван и включая первый попавшийся канал. Глава 15. С моего ограбления Щита прошло чуть больше недели. За это время ничего интересного не происходило. Разве что Питер пару раз посреди рабочего дня выбегал из магазина, для того чтобы нацепить на себя свой паучий костюм. В один из таких моментов в магазин зашел владелец и пришлось придумать что-то эдакое, чтобы отмазать его. Я, как обычно, ничего такого придумывать не стал и просто сказал, что он решил сбегать в ближайшую кафешку нам за перекусом. Босс был не против такого, но Питеру повезло, что он быстро ушел, иначе заметен, что паренек что-то сильно задерживается, понадобилось бы на ходу рожать что-то вразумительное. Больше ничего интересного не было, обычные рабочие будни. Одна проблема — проклятый свет от тессеракта, стоящего на полке в одной комнате с моим местом для сна, сильно мешал, поэтому пришлось убрать его в полку со всякими безделушками. «Ну что за дебилы на футболистах? Кто так мяч пинает?» — крикнул я в телевизор, сидя на диване и поглощая пачку читос. Вдруг раздался звонок в дверь. Кого там принесло в такое время? Глянул я в окно и увидел, что на улице совсем стемнело. Включив свет в комнате, я, уставший после рабочего дня, подошел к двери и посмотрел в глазок. Там передо мной предстала обтянутая чем-то похожим на кожаную безрукавку стальная грудь. И ладно бы стальная грудь была бы красочным описанием мощных мускул, но нет, это реально была стальная грудь. «Кевин, открой дверь, пожалуйста», — прозвучал из-за двери знакомый низкий бас. «У нас к тебе дело есть». «Хех», — вздохнул я и повернул защелку, отворяя дверь перед стальным гигантом Петей. «Чего тебе вам надо?» — осекся я, заметив за широкой фигурой Петра мелкую девчонку, побритую под тройку. «Я только недавно с работы пришел, так что сразу скажу, я не в лучшем настроении», — сказал я, возвращаясь обратно на диван. «Извини, что так поздно», — виновато проговорил колосс, аккуратно заходя в квартиру, стараясь ничего не задеть. «Дело просто очень важное, можно сказать, не терпит отлагательств», — кое-как пристроив свою массивную тушку, посмотрел на меня колосс. «Ну рассказывай уж, раз пришел». Поднял я с пола полупустую упаковку шоколадного молока. «Будете?» «Нет, спасибо», — покачал головой Петя, а боеголовка просто проигнорировала меня, залипая в свою мобилку. «Лучше позволь поинтересоваться, ты помнишь о том, как что-то говорил Уэйду про фиолетового человека?» «Фиолетового? Я о трех парнях такого цвета знаю, и каждый довольно опасный чел», — отхлебнул я из упаковки. «Тебя пришельцы интересуют или мутант?» Второе, на пару секунд впал в ступор колосс. «Я здесь именно для того, чтобы узнать о нем все, что смогу». «А что такое? Неужто объявился?» — спросил я, наблюдая за матчем, на который я поставил 10 баксов. «Именно, и, как ты и сказал, он чрезвычайно опасен и для мутантов, и для людей», — с серьезным выражением лица кивнул колосс. «И раз уж ты о нем знаешь, то можешь поделиться с нами информацией. Могу, не отрывая глаз от экрана телевизора, сказал я, но я не сказать, что много знаю. Он вроде еще со времен Древнего Египта живет. Он там был местным богом, назвался Апокалипсисом. Может тырить с помощью какого-то ритуала способности мутантов, а еще их способности прокачивать. Сколько у него способностей не знаю, но вроде бы есть телепатия, порталы может открывать и контролировать песок. На этом мои знания заканчиваются, пожал я плечами, рассказав им обо всем, что помню. Да блять, у вас что ноги не из того места растут что ли? Спасибо, Кевин, вздохнул Колосс. И еще, Чарльз хотел бы с тобой поговорить. Тот мозгоё, замолчал я, почувствовав грозный взгляд стального гиганта. Тот телепат, он и из своего дома может со мной поговорить. Хотелось бы лично с тобой встретиться, услышал я голос в своей голове. Все же приятнее говорить с человеком лицом к лицу. Неприятные ощущения, нахмурился я от ощущения, словно в моей голове копошится рой муравьев. Ну, сегодня я не смогу. Завтра после работы смогу к вам заглянуть. Хорошо, я понимаю, снова прозвучал в моей голове приятный голос. Ага, голос у него приятный. Левым мизинцем правой пятки клянусь, он в моей голове что-то подкрутил. Закатил я глаза, ощутив на собственной шкуре силу одного из сильнейших телепатов на Земле. Короче, ребята, я к вам завтра после работы зайду. Чарльз уже знает, так что можете не волноваться. Понятно, тогда мы пойдем, помахал рукой Колосс. Ну а я поднялся их проводить до двери. Пока, улыбнулся я и захлопнул дверь, вернувшись к просмотру матча, который складывался не в мою пользу. Черт, минус 10 баксов. Грустненько, уныло уставился я на счет. Неожиданно, слова комментатора и крики с трибун разрядил странный звук. Чем-то он был похож на пение китов, но все же больше всего он напоминал звук открытия портала. Застыв на месте, я медленно повернул голову назад и увидел в своей гостиной три человека. Две девушки и один фиолетовый урод, будто загримированный под тупого злодея. Неловкое молчание продолжалось что-то где-то около минуты, прежде чем фиолетовый по-доброму улыбнулся и заговорил. «Приветствую тебя, дитя», — обратился он ко мне, подходя ближе. «Ты тот, кто не воспринимает никого, кроме себя. Живешь среди муравьев, мошек, которые пытаются тебя контролировать своими глупыми законами. Я хочу подарить тебе свободу и раскрыть твою истинную мощь, не обращая внимания на то, что я никак не реагирую на его слова», — направил он на меня свою руку. «Эй, погоди», — не на шутку струхнул я, понимая, что значит это движение. «Не надо, дружище, мне и так хорошо со своими способностями, не нужно усиливать мой способ», — не дал он мне возможности заговорить и активировал свою способность. Увидев, как его глаза побелели, я резко спрыгнул с дивана и помчался в сторону единственного окна в комнате, собираясь сигануть с него. Тут же передо мной объявилась деваха с энергетическими лезвиями темно-розового цвета и приставила их к моему горлу, но мне на это было плевать, и я проигнорировал их, пройдя насквозь, хоть и с затруднением. Подобравшись к окну, я уже был готов к прыжку, но мое тело ни с того ни с сего замерло, и я ощутил, как в нем начали происходить необъяснимые изменения. «Проклятие!» – заорал я про себя, чувствуя, как сыворотка пробуждения гена Х, пассивно вырабатывающаяся в мою кровь, начала изменяться и вырабатываться в огромных количествах. Вскоре, по ощущениям, она полностью заменила собой кровь, из-за чего все мое тело, даже самые отдаленные его уголки, стало испытывать невыносимые муки, о которых я всей душой хотел забыть, как о страшном сне. И ладно бы боль была такой же, как ранее, но она стала в разы сильнее, из-за чего все мои мышцы начало выворачивать под самыми невозможными углами. Было бы у меня обычное тело, я давно переломал бы свои кости и разорвал все мышцы, умерев в течение пары минут, но такой роскоши я себе позволить не мог. Благодаря моей неуязвимости, меня просто не могло свернуть так, чтобы я сам себе навредил. По этой причине мне приходилось терпеть весь спектр обширных болевых ощущений. Это, пожалуй, единственный момент, когда я был готов отказаться от своей неуязвимости и быстро сдохнуть на месте. Жар, холод, удушение. Все это объединилось в одну безобразную химеру, единственной целью которой были мои мучения. «Что с ним?» – спросила будущая шторму апокалипсиса, наблюдая за тем, как мое тело выгнуло на полу. «Он пробуждает свою великую силу», – тихо проговорил апокалипсис, наслаждаясь великолепным для его глаз зрелищем. «Силу», – благодаря которой он способен справиться с любым из прошлых и будущих богов, сверкнули потусторонним светом его глаза. К удивлению апокалипсиса, фигура его будущего апостола вышла из-под контроля его способности и стала беспорядочно перемещаться по полу квартиры, корчась в муках и вопя от боли. Сначала Кевин начал биться головой и всеми конечностями об пол, пытаясь хоть как-то заглушить пронзающую его тело боль. Затем его переливающиеся разными цветами волосы поднялись в воздух, словно миллионы змей, удлинившись, обвились вокруг его шеи, став его душить. В попытке взять ситуацию под контроль, апокалипсис попытался снова сковать разум, а следственно и тело Кевина, но тот полностью проигнорировало все его потуги и выпрыгнул из окна, вызвав несколько криков со стороны прохожих. Открыв портал на улицу под окном квартиры, апокалипсис вместе со своими подчиненными зашел в него и посмотрел наверх, ожидая падения его апостола, но все, что он увидел, это небольшое оранжевое кольцо, состоящее из искр, поглотившее его фигуру. «Ясно», – прошептал апокалипсис и посмотрел на двух своих подчиненных. «Уходим за другими». «А с этим что?» – спросила девушка с энергетическими лезвиями. «Оставь его», – покачал головой апокалипсис. «Он связался не с теми богами. Он должен был стать моим величайшим щитом, но вскоре он поймет, какую ошибку совершил, отвергнув меня», – тяжелым тоном проговорил он, исчезая в портале. «Мистер Кевин, гляжу, вам не повезло», — сказала древняя, наблюдая за орущим во все горло парнем. «Хотя, тут с какой стороны посмотреть?» — задумалась она на пару секунд и открыла еще один портал, ведущий на вершину Эвереста. «Надеюсь, вы сможете с этим справиться и ваше психическое состояние не станет еще хуже», — запустила она бьющуюся в конвульсиях тушку в снежную вершину с высоты 30 метров. В тот же момент, как фигура Кевина попала в портал и начала падать с огромной высоты, из его тела раздался взрыв, в десятки раз мощнее тех, что были ранее. За первым последовал второй, а за вторым третий. Подобное продолжалось на вершине Эвереста на протяжении 10 часов подряд. Массивная часть пика была уничтожена этими взрывами. В центре же всего этого, на оплавленных камнях, частично погруженный в раскаленную лаву, лежал Кевин, в бессознательном состоянии. Глава 16. «А-а-а-а!» Резко открыл я глаза и схватился руками за голову. «А-а-а-а!» Сквозь слезящиеся глаза, огляделся я и осознал, что вообще не понимаю, где сейчас нахожусь. Но главным было то, что я не больше не чувствовал той ужасной боли. Мне было плевать на то, что вокруг меня был какой-то хаос и потоки местами застывшей лавы, ведь мои мучения наконец прекратились. Прерывистое дыхание, ускоренное сердцебиение и спутанные мысли сопровождали меня еще около получаса после пробуждения. В тот момент, когда я уже более-менее успокоился и пришел в себя, я попытался вспомнить о событиях, которые привели меня сюда. К сожалению, вместо воспоминаний, меня встретили жесткие фантомные боли по всему телу, из-за которых у меня чуть не началась очередная паническая атака. Благо спустя минуту они исчезли. Сев в позе эмбриона, я обхватил свои колени руками и принялся заново себя успокаивать, но заметил, что не ощущаю собственных прикосновений. На некоторое время я впал в прострацию от открытия этого факта, но вскоре даже обрадовался, осознав, что эта не боль исчезла, а я просто перестал ее чувствовать. Отсутствие тактильных ощущений взамен на освобождение от вечной агонии – небольшая цена. Что тут произошло? Зарядившись хорошим настроением, поднялся я на ноги и посмотрел на мелкие лавовые лужи, в одной из которых я сейчас стоял по щиколотку. Почему все в лаве и почему у меня волосы такие длинные? Провел я рукой по волосам, концы которых скрывались где-то в луже лавы. А как мне их от застывшей лавы очищать? Подумал я и ощутил, что могу полностью контролировать каждый свой волосок. Сразу же сделав их короче, я подметил, что теперь цвет моих волос не менялся каждую секунду, а застыл на каком-то оттенке фиолетового. Вздохнув, я также обнаружил для себя нечто интересное. Теперь я ощущал даже мелкие частицы, покинувшие меня при выдохе. Ради интереса, я заставил эти частицы сдетонировать и получил в итоге разряженный взрыв, по своей мощи схожий с тем, который получался при плевке. Мои способности и правда стали намного сильнее. Посмотрел я на последствия взрыва и, кажется, осознал, почему валяюсь в огромном кратере, наполненном раскаленной породой. При мысли о том, насколько же сильнее стали мои способности, в моей голове всплыла фиолетовая фигура, из-за которой все это произошло. Фиолетовый уебок. Я его найду. Найду и такое с ним сделаю, что его вообще никто в этом мире не узнает. Пиздоглазое мудоебище. Дитя Индиго, зачатое вялым писюном осла на конопляном поле. Да я его. Выйдя из себя, начал я покрывать этого фиолетового ублюдка девятиэтажным матом, представляя в голове все те вещи, которые я с ним сделаю при нашей следующей встрече. Потратив время на то, чтобы выпустить большую часть своего гнева в словесной форме, я посмотрел на небо и обнаружил, что на нем нет ни облачка. Подумав, что может быть сегодня просто особо чистое небо, я кое-как выбрался из организованного мной же кратера и, пройдя чуть вперед, глянул вниз. А, вот они где, уставился я на проходящие снизу облака. Теперь у меня еще больше вопросов, почесал я затылок. Я на вершине какой-то горы, тут снег и видно облака. Получается гора высокая, задумался я над тем, как спуститься отсюда, но вскоре на мое лицо сама собой наползла веселая ухмылка. С головы сорвал ветер мой колпак, начал я напевать, медленно отходя подальше от склона. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Во весь голос пропел я, набирая разбег. Разбежавшись, прыгну со скалы. Заорал я, совершая прыжок со склона. Вот я пай, блядь, ой-ай. Не удалось мне продолжить петь, так как удары о камни и другие объекты на пути не позволяли мне нормально вдохнуть и распеться. Больно мне, конечно же, не было, но восклицания по типу «ой-ай» выходили из меня как-то самопроизвольно. Смотреть на то, как весь мир крутится перед моим лицом, было весело, но только некоторое время. Спустя 3 минуты такого падения, стало уже порядком скучновато. Зацепиться за какой-нибудь уступ у меня не получилось, поэтому пришлось ждать удобного случая для того, чтобы позвать на помощь мою старую лысую знакомую. Скорее всего, из-за нее я тут и оказался, но 5 минут назад мне было на это плевать, я только хотел повторить момент из песни. «Наконец!» — крикнул я, угодив в небольшую расщелину и застряв в ней. Теперь аккуратно организовал я слабенький взрыв для того, чтобы освободиться от каменных тисков. Хух, ну, осталось ждать помощи. «Экстравагантный способ спуститься вы выбрали», — зазвучал знакомый голос в момент, когда передо мной из ярких оранжевых искр появился портал, через который прошла древняя. «Похоже, вам понравилось менять ландшафт», — улыбнулась она, намекая на порушенный горный пик. «Не сказал бы», — усмехнулся я, не желая вспоминать тот промежуток времени, во избежание новых фантомных болей. «Где мы, Эверест?» — спокойно ответила Верховный маг. «Прекрасное место для того, чтобы дать человеку остыть. Не поспоришь», — пожал я плечами. «Можно отправить меня домой?» «Конечно», — махнула рукой древняя, открывая портал прямиков в мою квартиру. «Сожалею, что с вами такое приключилось, но теперь вам будет еще сложнее умереть. Оно того не стоило», — решительно покачал я головой, заходя в портал. «Я надеюсь, уничтожение фиолетовых гадов входит в мои обязанности, как одного из защитников Земли», — поинтересовался я, посмотрев ей в глаза.